Он поднял глаза и увидел, что рядом с миссис Браун стоит и улыбается голубоглазая девочка с длинными белокурыми волосами. Паддингтон вскочил, чтобы приподнять шляпу, но в торопях поскользнулся в лужице клубничного варенья, которое неизвестно каким образом появилось на стеклянном столике. На мгновение ему показалось, что все вокруг перевернулось вверх тормашками. Он отчаянно замахал лапами, и прежде чем его успели подхватить, плюхнулся в свое блюдце с чаем. Впрочем, вскочил Паддингтон даже быстрее, чем сел, потому что чай еще не успел остыть. И тут же угодил задней лапой в чашку мистера Брауна. Джуди запрокинула голову и расхохотала так, что слезы выступили на глазах. «Мама, да чего же он смешной!» — воскликнула она. Паддингтон не видел в этом ничего смешного. Он стоял одной лапой на столе, другой в чашке мистера Брауна. Вся его мордочка была перемазана кремом, а с левого уха стекала струйка клубничного варенья. Кто бы подумал, что можно натворить такое всего с одним пирожным, подивилась миссис Браун. Мистер Браун кашлянул. Ему очень не понравилось, как смотрит на них официантка. «Пожалуй, нам пора», — проговорил он. «Пойду поищу такси». Он подхватил вещички Джуди и поскорее вышел. Паддингтон осторожно слез со стола, бросил прощальный взгляд на липкие развалины пирожного и спрыгнул на пол. Джуди взяла его за лапу. «Ну, пошли, Паддингтон, сейчас приедем домой и немедленно устроим тебе горячую ванну, а потом ты мне все-все-все расскажешь про Южную Америку. У тебя, наверное, было столько замечательных приключений». «Целая куча!» — с готовностью согласился Паддингтон. «Со мной все время что-нибудь приключается. Такой уж я медведь». Они вышли на улицу. Выяснилось, что мистер Браун уже поймал такси и машет им рукой через дорогу. Шофер мрачно оглядел сначала Паддингтона, а потом свои аккуратные чистенькие сиденья. «За медведей 6 пенсов доплаты!» — проворчал он. «А за липких медведей 9!» «Видите ли, он не виноват!» — пояснил мистер Браун. «Он просто влип в историю!» Водитель поразмыслил. «Ну ладно, влезайте, но салон мне чур не пачкать, я только сегодня все надраил». Брауны покорно забрались в машину. Джуди, мистер и миссис Браун теснились на заднем сиденье, а Паддингтон стоял на откидном стульчике за спиной у водителя, чтобы лучше было видно. Ярко светило солнышко. После мрака и толчии вокзала все вокруг казалось веселым и нарядным. На автобусной остановке толпился народ, и Паддингтон замахал лапой. Многие удивленно вытаращили глаза, один дяденька даже приподнял шляпу. Паддингтон совсем повеселел. Просидев столько недель в спасательной шлюпке один-одинешенек, он соскучился по новым впечатлениям. А тут везде были люди, автомобили, пузатые красные автобусы. Совсем не так, как в дремучем Перу. Примечание переводчика. Красные двухэтажные автобусы – отличительная черта Лондона. Еще их называют даблдекеры, то есть двухпалубные. Наверное, кроме Англии, таких автобусов больше нигде нет, а уж в дремучем Перу и подавно. Одним глазом Паддингтон смотрел в окно, чтобы ничего не пропустить, а другим разглядывал Браунов. Толстый и жизнерадостный мистер Браун носил очки и большущие усы. Миссис Браун, тоже довольно пухленькая, выглядела точь-в-точь как Джуди, только была побольше размером. Паддингтон как раз окончательно решил, что ему понравится у них жить, когда в стеклянной перегородке, отделявшей водителя от пассажиров, открылось окошечко, и хриплый голос произнес: «Куда вы сказали, вам надо?» Мистер Браун наклонился вперед. «Виндзорский сад, дом 32». Шофер приставил ладонь к уху. «Чего? Не слышу!» – заорал он. Паддингтон постучал его по плечу и повторил: «Виндзорский сад, дом 32». Услышав голос Паддингтона, водитель подскочил, и машина чуть не врезалась в автобус. Потом он глянул на свое плечо и окончательно вышел из себя. «Крем!» — проговорил он свирепо. «На моей новенькой тужурке!» Джуди захихикала, а ее родители переглянулись. Мистер Браун с опаской покосился на счетчик, точно ждал, что там выскочат еще 6 пенсов доплаты. «Ой, простите!» — извинился Паддингтон. Он нагнулся и попытался стереть пятно другой лапой. Помимо крема на тужурке таинственным образом появились крошки песочного теста и потеки варенья. Шофер смерил Паддингтона долгим суровым взглядом. Паддингтон приподнял шляпу, и шофер сердито захлопнул окошко. «Ай-яй-яй!» — сказала миссис Браун. «Как приедем, Паддингтона прямиком в ванну, а то он все кругом перемажет». Паддингтон призадумался. Не то, чтобы он не любил мыться, но ведь не каждый день удается вымазаться кремом и вареньем. Жалко так вот сразу все смывать. Но он не успел додумать до конца, потому что такси остановилось, и Брауны стали вылезать. Паддингтон подхватил чемодан и следом за Джуди поднялся по белым ступенькам к большой зеленой двери. «Сейчас ты познакомишься с миссис Бёрд», — предупредила Джуди. «Она ведет у нас хозяйство. Она часто сердится и ворчит, но на самом деле очень добрая. Она тебе понравится, вот увидишь». Паддингтон почувствовал, что у него задрожали коленки. Он оглянулся в поисках мистера и миссис Браун, но они о чем-то спорили с шофером такси. За дверью раздались шаги. «Она мне обязательно понравится, раз ты так говоришь», — пробормотал Паддингтон, косясь на свое отражение в ярко начищенном почтовом ящике. «Только понравлюсь ли ей я?»